Ночь я провел в условиях для самого сердца девственной тайги неожиданно приятных. Номера предусмотрительно обустроили с высочайшим комфортом, чтобы высокие гости ни в чем себе не отказывали. От шикарной ванной комнаты до двухкамерного холодильника, в котором, правда, ничего не было. Зато в мини-баре обнаружилась целая коллекция элитного спиртного. Что касается провианта, то прояви я настойчивость и уверен нашел бы, чем отужинать из местных кладовых. Наверняка с VIP-отдыхающими сюда доставляли и поваров. Не будут же сильные мира сего лично шинковать салаты и разделывать рыбу. Не барское это занятие в самом деле. А где есть повара, там должна быть и кухня с кое-какими запасами. Но вместо поиска в кухне я спустился к лодке и забрал рюкзак. Подкрепившись собственной снедью и запив ужин бокалом бренди, я отошел ко сну. Спал крепко, без сновидений, и утром с первыми лучами солнца был уже на ногах. Покидая комнату, прихватил бренди с собой. Неизвестно, сколько еще придется провести в тайге в полном одиночестве. В таких условиях алкоголь поможет подлечить душу, если уж совсем тоска одолеет. Электричество отключать не стал, сочтя это излишней предосторожностью. Просто заглушил генератор и, поправив висящий на плече карабин, пошел к лодке. День только начинался, обильная роса еще вовсю блестела на траве, и было довольно прохладно. Но выжидать, пока солнце прогреет воздух, не хотелось. Напрасная трата времени. Однако, обогнув угол главного корпуса, я уперся взглядом в огромную лайку, что сидела на дощатом помосте напротив лодки. Псина ехидно усмехалась, глядя на меня умными, почти человеческими глазами. Прежде чем я сообразил, откуда здесь взялся этот зверь, карабин соскользнул с плеча и удобно устроился в ладони. Но выстрелить я не успел. Где-то за спиной прозвучал подзабытый, но все равно легко узнаваемый голос. «Я бы на твоем месте бросила карабин, Арес, если не хочешь получить стрелу между лопаток». Я уронил карабин в траву и медленно обернулся. Артемида стояла в беседке, скрытая до пояса бортиком, и держала в руках лук с наложенной на тетиву стрелой. Тетива не была натянута, но я не стал обманывать себя. В стрельбе из лука Артемида равных не знала. «Привет!» Несмотря на ее грозный вид, я не выдержал и расплылся в улыбке. Даже не ожидал, что мои поиски завершатся так быстро и так успешно. «Вижу, сохраняешь верность старому оружию. Огнестрельное не признаешь?» «Лук бесшумнее и благородней», — холодно сказала она. «Ты бы его опустила?» — попросил я. «А то я себя не очень уютно чувствую, когда меня держат на прицеле, особенно когда это делаешь ты». «Потерпишь», — отрезала Артемида. «Я не собираюсь становиться твоей следующей жертвой». Она трижды коротко свистнула в сторону. А рядом со мной тут же появились два пса. Не сводя с меня пристального взгляда, Артемида обронила: «Отнесите карабин в лес и бросьте там». Один из псов взял оружие в зубы, в два прыжка оказался у частокола и перемахнул через него без видимого напряжения. Второй же уселся передо мной, вывалив язык и обнажив зубы. В его глазах отчетливо читалась насмешка. «Я чего-то не понимаю?» — спросил я. «Зачем ты в меня целишься? Почему ты заговорил о каких-то жертвах?» «Не прикидывайся ягненком. За последние 3 месяца были убиты Зевс, Аполлон и Афродита. Я перестала их чувствовать. Я специально ушла в тайгу, но ты меня и здесь нашел». «Поди-ка, ты хочешь сказать, что считаешь убийцей меня?» «Разумеется». «Это как же ты пришла к такому выводу?» «А не нужно особо напрягаться, чтобы понять, кто их убил. Вряд ли это по силам человеку. Пусть наше могущество стало намного меньше, чем было 2000 лет назад, но мы все-таки боги, и справиться с 3 из нас может только равный по силам. А ты был единственным чужаком на горе Арес. Ты так и не сумел стать своим, и всех нас за это ненавидел. Завидовал и ненавидел. Вот только напрасно взялся убивать. Неужели непонятно было, что рано или поздно столкнешься с тем, кто окажется сильнее и проворнее тебя? Здесь, в лесу, я дома, Арес, а ты чужак, и ты проиграл». «Не спеши, Артемида. Я действительно пришел поговорить с тобой об этих убийствах. Но их совершил не я. Зачем мне это надо? Я спорить не буду. Особой любви к вашему семейству никогда не испытывал. Но меня устраивало положение, сложившееся после исхода с горы. Я никого из олимпийцев не видел и не вспоминал, и был, между прочим, вполне доволен жизнью. «Не верю», — она покачала головой. «Если ты ни при чем, если ты никого из наших не видел, то откуда знаешь, что брат, старик и Афродита погибли?» «От Афины. Ко мне заявился шустрый Гера и пригласил на общее собрание. В Владивостоке, оказывается, собралось аж 5 наших. Ты была бы 6-я, но ты ушла в тайгу. Гермес попытался тебя найти, но не сумел». «Меня в тайге найти невозможно, если я сама того не захочу. Хотя Гермес...» «А ладно, ты говоришь, во Владивостоке 5 наших. Ты, Гермес, Афина, кто еще?» «Геракл и Прометей. Можно подумать, ты сама не знаешь. Вы же друг друга чувствуете». «Тогда почему здесь стоишь ты, а не кто-нибудь из них?» Она предпочла пропустить мое замечание мимо ушей, продолжив гнуть свою линию. «Потому что мы с Афиной так решили». Меня начало охватывать раздражение. «Они отправились по белу свету искать остальных олимпийцев, чтобы сообща придумать, как нейтрализовать врага. А я решил найти тебя. На ограниченной территории у меня хотя бы шансы были. А в пределах целого континента я бесполезен. У меня, в отличие от вас, нет локатора, с помощью которого я могу чувствовать остальных». Снова свободно преодолев частокол, во двор вернулся второй пес. Артемида молча указала ему рукой на меня, и он присоединился к своему сородичу. И только после этого их владычица положила лук. «Разберемся. Ты сейчас немного сбил меня с мысли, и мне еще раз нужно все хорошенько обдумать. А пока стой спокойно, иначе мои псы порвут тебя». Она вынула из складок туники моток бечевки и покинула беседку. Теперь я видел ее целиком. Помимо туники, на ней были черные гетры по колено, что отличалось от того наряда, в котором она щеголяла в Греции. Зато, как и там, она была босая. Шла по траве изящной, почти невесомой походкой. Не шла, а летела. Юная, независимая, целеустремленная и прекрасная. Чего уж там. Артемида мне всегда нравилась. Тем неприятнее был прием, оказанный нынче ею. Подойдя вплотную, она сдернула с моего плеча рюкзак и ловко и быстро связала руки за спиной, от запястья и до локтей. При таком подходе никаких шансов освободиться у меня не оставалось. Развернув в сторону лодки, Артемида легким толчком в спину придала мне начальное ускорение. И я послушно побрел к пирсу, сопровождаемый торжественным кортежем из 2 огромных псов и их хозяйки, не забывшей прихватить мой рюкзак. Совсем нелегкий, надо сказать. Псов, впрочем, она в лодку не пустила. Сбросила на дно вещмешок, аккуратно помогла спуститься мне и приказала зверям. «Вы идите по берегу, вниз по течению, далеко не отрывайтесь». Зверюги послушно и совершенно бесшумно перескочили частокол и исчезли в прибрежных зарослях. Устроиться в лодке со стянутыми за спиной руками оказалось непросто. Надувная посудина была слишком легка и нужной остойчивостью не обладала. Неудобств добавляло и быстрое течение. Неуклюже повозившись, я все-таки принял сидячее положение, но не удержался и завалился плечом на борт. Попытку выправить ситуацию сразу отмел как безнадежную и продолжил путь в такой вот неудобной позе. Артемиде, судя по всему, на мои затруднения было плевать. С деловито безразличным видом она вывела лодку на середину реки и, ловко орудуя веслом, повела ее вниз по течению. Минут 10 я наблюдал за ее размеренными движениями, потом еще раз попробовал внести ясность в обстановку. «Все-таки я не понимаю, Артемида. Мы вроде всегда с тобой неплохо ладили. С чего ты взяла, что именно я убийца?» «Неплохо ладили?» Она даже не посмотрела в мою сторону. «Лучше скажи, не так часто ссорились, потому что я на горе редко появлялась». «Можно и так сформулировать». Я не стал спорить. «Но почему я и вдруг убийца? Хочется услышать веские доводы, а не эмоции вроде того, что я чужак». «Это не эмоции», — холодно отрезала Артемида и, наконец, взглянула на меня. Взгляд ничего хорошего не предвещал. Чувства в нем отсутствовали. Для себя она уже все решила. Оставалось выяснить, в чем заключалось ее решение. «Это один из тех доводов, что ты хотел услышать. Мне не нравится, потому что кажется крепким. Но есть еще один довод. Я никогда не доверяла тем, кто живет на Олимпе. Все вы там погрязли в интригах и готовы были глотки друг другу перегрызть. Даже я, чужак. Тем более ты, чужак. Против остальных олимпийцев работает только один довод. Против тебя оба. Для меня это достаточно веская причина подозревать именно тебя». Определенная логика в этих словах присутствовала. Хотя, признаться, я мог бы привести пару не менее веских доводов в свою защиту. Но, глядя на упрямое выражение ее лица, решил, что это бесполезно. Артемиде все казалось ясно и просто. На всякий случай я все же уточнил. «Насколько я понял, пытаться что-нибудь тебе доказать, затея безнадежная?» «Ты верно понял», — ответ был вполне ожидаемым. «А ты упрямое создание. Именно поэтому у тебя с Гераклом любви и взаимопонимания не случилось?» «Не у меня с Гераклом, а у Геракла со мной», — раздраженно бросила она. «И вообще, это не твое дело». «Точно, не мое. А вот что ты собираешься со мной делать? Это, кажется, мое дело?» «Убью». Она быстро взяла себя в руки и посмотрела на меня уже абсолютно спокойно. «Нанесу превентивный удар». «Понятно», — я кивнул. Я и сам начал догадываться, что к этому идет. «Мне другое непонятно. Зачем ты везешь меня куда-то? Убить можно и здесь». «Не хочу, чтобы лешие и местные лесные духи видели, как ссорятся два олимпийца». «Ссориться» — это, на мой взгляд, было слишком мягко сказано. Но Артемиду приблизительность выражения не смутила. «Отвезу тебя поближе к селениям. Там людей много, там духи стараются не появляться». «А то, что ты сейчас вслух сообщила, что убьешь меня, это нормально?» Я криво усмехнулся. «Твои знакомые духи могут услышать, что они о нас подумают». «Не услышат», — спокойно возразила она. «Течение сильное, вода шумит громко, а мы с тобой не кричим, спокойно разговариваем». «Спокойно, да». Вот только продолжать этот спокойный разговор мне показалось бессмысленным. Дальше, если я хотел жить, нужно было переходить к действиям. Хотя со связанными руками ни о каких действиях с моей стороны речи быть не могло. Но я не хотел оставлять мир без своего замечательного общества, а потому решил подумать, каким образом освободить себе руки. Для начала. А там видно будет. По моим расчетам, весьма приблизительным, потому что кальки, как и всего остального имущества, волею пленившей меня Артемиды я был лишен. До тех мест, где она сочтет возможным убить меня, мы должны были добраться лишь к вечеру. Так что времени на раздумья еще хватало. И я, переключив внимание со своей спутницы на проплывающий мимо пейзаж, принялся размышлять. Занятие, как оказалось, в данном случае бесполезное. 2 часа мы плыли вниз по течению, и с тем же успехом мог бы не думать вообще, целиком сосредоточившись на созерцании природы. Тем более посмотреть было на что. Все та же девственная тайга. Но по мере удаления от сихота Алинского хребта, становившаяся разнообразнее и пышнее. Окажись я здесь при других обстоятельствах и залюбовался бы, честное слово. Хотя обычно к такому занятию склонности не имел. Я не фанат нетронутых ландшафтов. Однако ситуация к наслаждению пейзажем не располагала. Правда, один раз я увидел на берегу дикого кабана изрядных размеров. Тот тоже увидел нас, проводил безразличным взглядом маленьких красноватых глазок и снова опустил рыло в воду. До путешественников ему дела не было. Сюда он явился с куда более важной целью – утолить жажду. А что при этом будет проплывать мимо, какая разница? Хоть мамонт-альбинос с курительной трубкой в зубах. Между тем удача все же улыбнулась мне. Через 2 часа неторопливого плавания мы подошли к залому, и Артемида несколькими уверенными ударами весел загнала лодку носом на берег и скомандовала: «Выбирайся». Сделать это было не так просто. От того, что нос лодки оказался на берегу, устойчивость у нее не прибавилась ни на грош. Но я сумел справиться с задачей, после чего, стоя уже на твердой земле, осмотрелся и сказал: «Ты бы мне руки развязала». «Даже не надейся», — жестко отрезала она. «Залом-то большой, 40 метров верных. Или ты одна будешь перетаскивать по кустам лодку, рюкзак и оружие?» «Ничего, я справлюсь. А тебя пока мои псы постерегут». «Тем более», — подначил я, — «чего тебе с такой охраной бояться?» «С чего ты решил, что я тебя боюсь? Поворачивайся». Я обратился к ней спиной, и Артемида принялась возиться с веревками. Эффект получился именно тот, на какой я и рассчитывал. Артемида была столь же упряма, сколь и себелюбива. Мой намек на то, что она должна меня побаиваться, не на шутку задел ее. «Только сбежать не пробуй», — предупредила она. «Не забывай, что у меня лук. А псы, если прикажу, и карабин принесут. К тому же они тебя все равно выследят и остановят, даже если я промахнусь». «Но я не промахнусь». «Не сомневаюсь», — заверил я. «Ты бы, кстати, позвала своих зверей. Зачем лишний раз понапрасну рисковать?» Я надеялся, что дух противоречия и на сей раз сыграет в мою пользу, но маневр не прошел. Не переставая возиться с веревками, Артемида издала длинный призывный свист. Однако это не помогло. Псы есть псы, какими бы умными они ни были. Они задержались где-то по своим животным делам. И пока выясняли, в какую сторону побежал заяц, или что за птичка нагадила на этот цветочек, руки у меня оказались свободны. Как только это произошло, я оттолкнул Артемиду в сторону и прямо через лодку нырнул в реку. Здесь было мое единственное спасение. Ни на секунду не показываясь над водой, с силой, работая руками и ногами, я устремился в сторону залома, от души надеясь, что он не окажется, подобно настоящей плотине, перегорожен от поверхности до самого дна. Проплывать под заломом я не боялся. Мог бы обойтись без воздуха 10 минут, а чтобы преодолеть его, понадобится не более 3-4. Риск был в другом. Я не обманывался относительно скорости реакции Артемиды и ничуть не кривил душой, говоря, что не сомневаюсь в ее меткости. Правда, лишь при стрельбе из лука. В отношении огнестрельного оружия она себя явно переоценивала. Отсутствие опыта и пренебрежения, которое она испытывала ко всяким новомодным штучкам вроде карабина, не могли не сказаться. Но карабина у нее под рукой не было. Верный пес заныкал его где-то в тайге, и Артемиде пришлось пользоваться луком. Как ни быстро она была, на момент упустила. Что неудивительно. Стрелы, как я успел приметить, за 2 с лишним часа неспешно уползли под банку. Их нужно было сперва аккуратно извлечь оттуда, потом приладить колчан на плечо, потом вынуть из него стрелу. Все это требует времени, а при существующем дефиците на него оказалось, что я успел отплыть довольно далеко. А стремительно мчащаяся вода, под которой я укрывался, сильно смазывала картинку, мешая нормально прицелиться даже такому мастеру стрельбы, каковым являлась Артемида. Тем не менее, она успела выстрелить 2 раза, прежде чем я ушел под защиту залома. Но обе стрелы прошли на вполне безопасном расстоянии, примерно в полуметре. Я видел, как они обгоняли меня, увлекая за собой потоки воздушных пузырьков. А потом я оказался надежно укрыт толстым слоем плавника над головой, укрытый от выстрелов и от острого нюха псов. При желании можно было подняться к поверхности и глотнуть воздуха. Только у меня такого желания пока не возникало. Возможно, к счастью. И ведь чувствовал, еще как чувствовал, что чужеродная деталь в их механизме и все равно полез. Помочь решил. Как бы до смерти не напомогаться. Преград под заломом, к счастью, не оказалось. Пару раз ткнувшись в топляк и слегка скорректировав курс, я благополучно проплыл мимо, продолжив движение к первоначальной цели, краю запруды, расположенному по диагонали от того места, где состоялось наше с Артемидой весьма прохладное прощание. Расчет был прост. Недалеко от намеченного мною места над водой нависали густые прибрежные заросли. Они помешают Артемиде прицелиться. К тому же расстояние для ее лука будет уже великовато. Она пользовалась отнюдь не английским вариантом этого оружия. А стрельбы из карабина я не боялся. Вряд ли псы успели подсуетиться и доставить оной. Опять же, если Артемида решит пройтись по берегу вдоль залома, чтобы выйти на прицельную позицию, ей потребуется никак не меньше 5 минут. Кусты на ее берегу росли весьма и весьма густо. Это я успел четко приметить. Пересекать же реку по залому она вряд ли решится. Не мост в самом деле, а очень непрочное и довольно коварное сооружение, с которого в торопях и свалиться недолго. И хорошо, если просто под воду уйдет. Без воздуха она продержится не меньше моего. Но может случиться и так, что ее бревнами раздавит. Нет, со стороны Артемиды и ее страшного лука опасности ждать пока не приходилось. Сложнее было с псами, один из которых вполне мог поджидать меня уже на этом берегу. Тут-то я и порадовался, что она была вынуждена приспосабливаться к жизни среди людей и вместо 12 псин, которых ей некогда подарил пан, держала всего 2. Но и при таком урезанном количестве выход на берег оставался делом рискованным. Однако шансы и даже неплохие имелись. Во-первых, возможных мест моего появления было как минимум 3. А во-вторых, участок, намеченный для выхода на сушу, находился метрах в 30-40 ниже по течению от залома. Я осторожно просунул голову в шалашик из сухих сучьев березы, которую лет 15 назад то ли ураганом сюда уронила, то ли вместе с берегом подмыла, втянул воздух и, снова погрузившись в воду, поплыл. Если пес и караулил меня, то я его не заметил. Протиснулся меж ветвей, стараясь держаться как можно неприметнее, выбрался на берег и, отыскав относительно свободный от кустарника участок, побежал прочь. Было понятно, что долго такие гонки не продлятся. Как только псы обнаружат след, как только преследовательница переберется на этот берег, погони хватит нескольких минут, чтобы настичь меня. Я бегал быстро, но в скорости передвижения по лесу значительно уступал Артемиде, не говоря уже о ее зверях. Поэтому, пока была возможность, следовало оторваться как можно дальше. И если по пути не встретится какая-нибудь притока, снова воспользоваться бикином для того, чтобы постараться затруднить поиски следов. Сколько смогу так продержаться, я не знал. Хотелось верить, что успею добраться до какого-нибудь селения, где Артемида не решится продолжить свою нелепую охоту. Хотя, с учетом их превосходства в скорости передвижения, с учетом того, что я остался без припасов, без оружия и даже без скальки, эта надежда выглядела наивнее, чем ночные метания прыщавого юнца какой-нибудь мисс Мира. Но кое-что все-таки осталось при мне. Я это понял, когда действительно вышел к притоке и, стоя на берегу, соображал, куда лучше двинуться, чтобы ловчее замести следы. Вверх по течению или вниз, к бикину, чтобы уже там воспользоваться его возможностями. И тут в голову пришло, что не обязательно шлепать куда-то по воде, потому что я в нагрудном кармане таежной куртки обнаружил герметично упакованные сигареты и красный молотый перец. Те самые ингредиенты, что используются для приготовления индийского порошка, лучшего средства от идущих по следу собак. И сигареты, и перец были мной очень любимы, каждый в своей области. Поэтому я и запаковал их в целлофан поплотнее, на случай дождя или незапланированного падения в воду. На скользких камнях, да при сильном течении, это вовсе не исключено. Вынув и то, и другое, я быстро выпотрошил сигареты, всыпал табак в перец и тщательно перемешал их. В порошке остались обрывки сигаретной бумаги, но я этим не смутился. Артемида и не должна была думать, что постарался очень тщательно замести следы. Пусть лучше недооценит меня, сочтя, что все делалось в страшной спешке, и ни на что другое, даже на подумать, времени не оставалось. В такой ситуации, как правило, избирается самый очевидный вариант. А им было бегство по ручью, вверх или вниз по течению. Но такая двойственность для преследовательницы с двумя псами будет легко разрешимой задачкой. Рассыпав порошок вокруг, я оказался уросшего на берегу двуствольного дуба, уже сильно покрытого листвой. Присыпав следы остатками смеси, положил целлофановый пакет в карман и полез наверх. Ветвей у дуба хватало, и сложностей, хоть и не был ни обезьяной, ни давешним лешим, я не испытал. Пристроившись на одной из них метрах в четырех от земли, постарался укрыться понадежнее и стал ждать развития событий. И дождался. Минут через пять, что оказалось даже раньше, чем я предполагал. С такой смешной форой нечего было и надеяться на удачный исход побега. Псы, выскочившие на берег первыми, заметались у края посыпанной порошком поляны, быстро задрав морды повыше от земли и разочарованно поскуливая. Но, насколько я знал, индийская смесь неплохо отбивает и верхнее чутье, так что пока бояться было нечего. Артемида появилась примерно через минуту. Налегке, с одним только луком. Стало быть, я не ошибся, и псы не притащили ей карабин. Она сразу поняла, что произошло. Окинула взглядом берег и с недоброй интонацией проговорила. «Так, след присыпал. Вы оба живо к воде. Нюхайте ее. Но не пить, а то забьете нюх совсем». Псы быстро оказались у ручья и стали жадно втягивать носом сырой воздух. Лакать воду даже не пытались. Действительно умные твари. «Что же ты, Арес, так торопился, что даже бумажки не выбрал?» Артемида присела и, подобрав один из сигаретных обрывков, мельком глянула на него и небрежно отбросила в сторону. «Когда ты здесь прошел?» «Минут 10 назад. Значит, недалеко ушел». «Эй, красавцы!» Псы синхронно обернулись к ней, и она, ткнув пальцем в одного из них, приказала. «Ты иди вверх по ручью. Через 5 минут переходи на другой берег и двигайся обратно. Если учуешь запах перца, проверь по окружности. Там должен быть его след. Тебе?» — она перевела палец на второго. «Такое же задание, только в направлении реки. Пробежишь 10 минут по течению, потом переплывешь на тот берег и вернешься. Он еще не должен выйти из этой зоны». Псы ринулись исполнять ее приказ. Артемида, подойдя к берегу ручья, снова присела и приложила пальцы к земле. «Нет, Арес», — пробормотала она, — Ты тут даже не 10 минут назад прошел. 5, не больше. От меня ты, может, и убежал бы, но псы твой след возьмут. Я понял, что она обнаружила отпечаток ноги. Настолько неприметно, что сам бы я его ни за что не нашел. Но ведь она не зря сказала, что я здесь не более чем гость, а у нее вся огромная жизнь с лесами связана. И тут мне подумалось, что мое укрытие не такое уж надежное. Возможно, я неплохо спрятался от ее глаз за листвой, может быть, славно придумал со средством против собачьего чутья. Но ее лесные товарищи, местные лешие и духи, вполне могли меня заметить и предупредить Артемиду. Ведь у них, насколько я понял со слов давешнего аборигена, сложились неплохие отношения. Артемида все так же сидела на корточках у ручья, пристально глядя вверх по течению, куда умчался один из ее псов. Лук с одной стрелой лежал рядом на земле. Остальные стрелы были в колчане за правым плечом. Но это не важно, что они без лука, а мне и одной хватит, и я прыгнул. Несмотря на то, что свалился с 4-метровой высоты, она даже не потеряла сознание. Я просто уронил ее в воду, схватил лук со стрелой и, перекатившись по земле, принял сидячее положение. Потом встал. Не оборачиваясь, поднялась и Артемида. Недовольно передернула плечами и сообщила мне вещь, которую я уже знал и без нее. «Выходит, ты перехитрил меня, Арес?» «Конечно», — подтвердил я. «Я ведь хитрый, коварный бог войны». Кстати, именно твои родственники доказали мне под Троей, что на войне хитрость и коварство иной раз важнее силы и доблести. Впрочем, ты сама все прекрасно помнишь. Мы же тогда в одном лагере были. И что дальше? Она осторожно повернулась ко мне. Поговорим? Предложил я, на всякий случай накладывая стрелу над тетиву. Любишь поболтать с будущими жертвами? Обожаю. Между прочим, мне перед отправлением позвонил Изофин Прометей. Он разобрался со смертью старика. Уверяет, будто это чистая случайность. Найдешь, что возразить? На эту чушь? Даже искать не собираюсь. Все это только слова. Если ничего лучше придумать не смог, лучше вообще промолчал бы. Я скрипнул зубами, но на грубость не ответил. Не успел. У ручья, метрах в 30 выше по течению, мелькнуло что-то серое с подпалом. Возвращался пес. Прикажи ему оставаться на месте. Если придется стрелять, я не промахнусь. Я не так хорошо владею луком, как ты, но тоже не дурно. «Сидите на месте!» — возвысив голос, властно произнесла Артемида. После такого приказа у меня самого возникло желание присесть на пятую точку, которую я, признаться, преодолел с немалым трудом. Серая тень, снова появившаяся в поле бокового зрения, послушно застыла. Возможно, пока невидимая для меня, где-то неподалеку застыла и вторая. Все-таки приказ был обращен к обоим. А теперь сними колчан и брось мне под ноги. Я не хочу неожиданностей. Ты действительно хитрый и осторожный, да, Арес? Она медленно стянула с плеча колчан и также медленно бросила его в мою сторону. Нет, просто я не такой самоуверенный болван, как большинство обитателей горы, и стараюсь предусмотреть все. Это был камень в том числе и в ее огород. Но она решила на него не реагировать. Твердо посмотрела мне в глаза и сказала: «Ну что ж, стреляй. Ты своего добился, добрался до меня». «А я не хочу стрелять. А я не хочу разговаривать с убийцей. Так что стреляй». «Что же вы все такие упрямые?» Я рассердился. «Ты даже не представляешь, насколько тяжело мне было с вами общаться. Если что, вобьете себе в голову, потом тараном не вышибешь. А когда я пытался свою точку зрения отставить, то сразу становился чужаком, не способным прислушаться к голосу разума». «Да откуда у вас голос разума? Много ли вы сами разумного совершили? Ты просто пойми, что я с самого начала не собирался тебя убивать. Мне нужно только поговорить». Горячность, с какой я выплеснул свое раздражение, заставила ее призадуматься. Во всяком случае, во взгляде появилось нечто вроде сомнения. «Если это не ты убивал, тогда кто?» «Откуда я знаю? Давай я тебе на два момента укажу, может быть, они тебя убедят?» «Я воин, а не убийца. Я предпочитаю честный поединок лицом к лицу, а не нож в спину. Это раз. Второе. Если бы я был убийцей, то, живя во Владивостоке, начал бы с Афины. Да, у меня были напряженные отношения со стариком. Да, Прометей тоже может ошибиться и принять хорошо спланированное убийство за случайность. Но моим главным оппонентом была Афина. Зачем бы я стал добираться за 39 земель, и ладно бы только до Зевса? Но при чем тут Афродита? И тем более амеба Аполлон. Извини, конечно, я понимаю, что вы с ним близнецы, но он действительно амеба. Нелогично, не находишь? Я знаю, каким был Аполлон, огрызнулась она. Я от него тоже не в восторге. Но раз уж заговорил о логике, то, что ты объявился здесь и даже сумел меня разыскать, это, по-твоему, логично? Ведь ты не мог меня чувствовать. Она явно осознала свою неправоту, но из чистого упрямства не хотела сдаваться. Все-таки это у них семейное. Тут же Прометей, откормивший своей печенью орла до такой степени, что того впору было на царский стол подавать. Или Геракл, который предпочел вычистить Авгиевы конюшни, не совсем подходящее занятие для героя, но поражение не признавший. А ведь Геракл наполовину человек и, по идее, должен быть в половину менее упрямым. Но раз уж мне удалось, в случае с Артемидой, сдвинуть дело с мертвой точки, нужно было продолжать. Может, и нелогично, потому что тебя даже шустрый Гера не нашел. Но я на самом деле не так уж много сделал. Я просто вычислил квадрат, в котором ты с наибольшей вероятностью могла находиться. Кстати, для человека, знакомого со стратегией, это не такая уж проблема. А я, согласись, разбираюсь в стратегии немножко лучше Гермеса, у которого одна бухгалтерия на уме. По поводу квадрата я оказался прав. А уж нашла меня ты, а никак не наоборот. А я тебя тоже не искала, внезапно усмехнулась она. Я пришла сжечь базу и вдруг увидела, что там кто-то есть. Вот и решила дождаться утра, чтобы узнать, кто. Неплохой поворот, я тоже усмехнулся. Ну что, мир? Наверное, мир. Она умудрилась сказать это так неуверенно, что я не выдержал и расхохотался. Чем вызвал ко всему еще и приступ недоумения. Ты над чем смеешься? Держи. Я протянул ей лук, поднял и передал колчан со стрелами. Надеюсь, по назначению они нам больше не понадобятся. Так о чем ты хотел поговорить? Идея, в общем, довольно дурацкая. Я с самого начала был против нее. Вернее, я был против того идиотизма, что предложил шустрый Гера. Но потом Афина немножко модифицировала его мысль, и я с грехом пополам согласился. А что придумал Гермес? Он придумал, что нам нужно пробежаться по планете и предупредить всех, кто так или иначе имеет отношение к горе, о том, что происходит. Абсолютно бесперспективная затея, ты сама в этом убедилась. Когда мы только встретились, ты уже знала, что старика Аполлона и Афродиты больше нет. А что предложила Афина? Она предложила не просто предупредить, а выработать совместный план. Как можно устроить убийце засаду или каким-нибудь другим способом остановить его? По-моему, тоже не самая лучшая идея, скептически заметил Артемида. Мне вот в голову ничего не приходит. И сомневаюсь, что придет что-нибудь Гефесту, Деметре или Гере. Мы ведь ничего об убийце не знаем. С этим действительно проблема, согласился я и рассказал ей то, что знал о трех случаях. Добавил. Так что тебя он, скорее всего, постарается утопить. Хотя нет, утопить это, вернее, подойдет дядюшке Посейдону. Тебя он, возможно, зарежет или натравит диких зверей. Этих способов он еще не пробовал. Насчет диких зверей пусть попытается. Артемида мило улыбнулась, продемонстрировав ямочки на щеках. «И мы посмотрим, кого быстрее сожрут тигры. А что он сделает с тобой?» «Интересный вопрос, я им тоже задавался. Свою городскую квартиру я в меру сил обезопасил. Могу предположить два варианта – отравляющий газ или граната в окно. Но поскольку на окнах плотные шторы, успешность использования гранаты стремится к нулю. Так что, скорее всего, отравляющий газ». Про остальных сказать ничего не могу. Возможно, крушение поезда, автокатастрофа. Это ведь разные виды гибели. Хотя с такой логикой, как у нашего врага, сказать наверняка невозможно. Тебе не кажется, что мы сейчас не способ засады обсуждали, а весьма мило развлекались? Она лукаво посмотрела на меня. Я пожал плечами. Так оно и было. Поэтому я и не говорю, что идея Афины яйца выеденного не стоит. На такие вещи, как западня, Зевс был великим астак. Мы перед ним детский сад. Не забывай про Гермеса. Если мы детский сад, то он скорее выпускной класс средней школы. Но он ведь тоже ничего не придумал. Не придумал. Тем не менее, я бы не стал сбрасывать идею Афины со счетов. Возможно, у кого-то мелькнет здравая мысль. Хотя всех, конечно, вряд ли удастся найти. Того же пана. В любом случае, у нас есть хороший шанс собрать побольше информации. Информация не помешает. Артемида вдруг весело ткнула меня кулаком в бок. А я в первый раз слышу, чтобы ты предложение Афины отстаивал. А я его в первый раз и отстаиваю. Потому что сам ничего умнее пока не придумал, признался я. И от других тоже не услышал. Но кто знает, что будет завтра. Может быть, здесь, наедине с природой, именно ты отыщешь решение проблемы. Кстати, на всякий случай, запиши мой телефон. Найдешь, откуда позвонить? Пробегусь до поселка. Она так легко произнесла это «пробегусь», словно здесь была пара километров, а не сотня, а то и полторы. Только куда я его запишу? «Стрелой на луке нацарапай», — предложил я. «Дождем не смоет, а лук ты ни за что не потеряешь. Кстати, я бы на твоем месте из леса пока не выходил. Здесь тебя каждое дерево защищает, сама понимаешь». «Не каждое», — возразила она. «Этот дуб на твоей стороне был». «Ты не ругай его. Он хорошему делу послужил. Ты лучше скажи, до конца сентября в тайге протянешь?» «Я здесь круглый год жить могу», — Артемида фыркнула. «А зимой? Здесь все-таки не Греция». «А зимнюю одежду уже обратно раздумали? И лыжи тоже?